Он с головой ушел в литературу об Арктике и арктические карты. Он вызвался отправиться в следующую экспедицию на Великий Север. Приключения сильно потрясли его и уже не давали ему покоя, писала Эмма. Она подозревала, что их отпуску во французской глубинке, о которой Делонг мечтал в гренландских снегах, так и не суждено стать реальностью. Полярный вирус навсегда проник в кровь Джорджа. Делонга мучил важнейший вопрос, над которым до этого ломали головы Чарльз Холл и другие исследователи. Как достичь Северного полюса и каково там? Можно ли туда добраться морем? Водятся ли там неизвестные науке виды рыб и животных? Живут ли на льду неведомые чудища? Есть ли там пропавшие цивилизации? Есть ли водовороты, которые, как считалось, уходят в земные недра? Бродят ли по арктическим пустошам мохнатые мамонты и другие доисторические звери? Какие еще природные чудеса можно найти по дороге? Или же полюс совершенно другой? Может, это зеленая земля, окруженная океанскими течениями? Чем больше он размышлял о Северном полюсе, утверждала Эмма, тем сильнее становилось его желание дать ответ, который убедит весь мир. Арктика околдовала его. Вернувшись в Нью-Йорк, он уже не забывал о ее великих тайнах.